пока что она существует, и еще как существует. Это она им докажет. Среди приближенных герцога у нее имелись надежные информаторы. Эбергард Людвиг все еще был в Неслахе, в своем охотничьем замке. Это хорошо, даже очень хорошо. Каждый день получала она подробный отчет. Каждый день скакал ее гонец из Неслаха в Вильдбад. Весь распорядок жизни герцога был ей известен. И что он ел и пил, и когда ложился спать, когда охотился, трапезничал, гулял. Он допускал к себе только венгерскую танцовщицу, да и то на полчаса в день. Больше он никого не видел, не принимал никого из своих советников. Хорошо, хорошо, должно быть, он стыдился, что не произнес решающего слова и уклонялся от новых уговоров. Правительственные указы все накапливались в ожидании его подписи. Щекотливые переговоры с Баден-Дурлахом о том, как поделить расходы по крепости Кель, близились к благоприятному концу. Уполномоченный марк-графине торопил с договором, но герцог был недосягаем. Соглашение с Гейльбронном и Эслингеном по вопросу о Неккаре тоже требовало срочной резолюции, а герцога не было, да и только. Хорошо, очень хорошо. Зато он вызвал теперь к себе рыцарей ордена Святого Губерта и непробудно бражничал с ними. Рыцари ордена Святого Губерта — охотников, так как Святой Губерт считался покровителем охоты. Сам он тоже не снимал орденского знака, золотого креста с рубиново-красной финифтью, с золотыми орлами, с охотничьим рогом и девизом. «Амиците вертутиск фоэдус» — «Союз дружбы и доблести» — латинский. И юную венгерскую танцовщицу, беспросветную дурочку безупречного сложения, по-прежнему держал в Неслахе. Очень хорошо, очень-очень хорошо. Пускай кутит в пьяной охотничьей компании и блудит с непроходимо глупой тварью, только бы подальше от советчиков, от шептунов, от интриганов. Тем временем она не знала устали. К управителям ее имения и поместья летят строжайшие наказы выжимать все до последнего гроша. Она создает 20 новых совершенно бесполезных должностей, и ее клевретам вменяется в обязанность без проволочки продать их, а вырученные деньги и залоги направить в графскую казну. Герцогское финансовое управление получает счет на огромную сумму, в какую якобы обошлись ей последние визиты Эбергарда Людвига, хотя она получала натурой дрова, вина, фрукты. Как обсасывает кости сголодавшийся пес, так жадно и ожесточенно высасывает она все доходы герцогства, и ежедневно из страны уходят большие деньги к ее банкирам в Женеве, Гамбурге, Венеции. А герцог все еще в Неслахе. Он выписал себе из придворной конюшни 3 большие упряжки, по 8 лошадей в каждой, и теперь упражняется в кучерском искусстве. Венгерка визжит, а кавалеры ордена Святого Губерда рукоплещут в нелицемерном восторге. Наконец-то в ответ на ее призывы и заклинания в Вильдбад прибыл долгожданный Исаак Ландауэр. В засаленном лапсердаке сидел он посреди ляпис лазури и позолоты, зеркал и купидонов в рабочем кабинете графини. Напротив него у секретера, графиня во всем своем великолепии, между ними высокие стопки документов, реестров, счетов. Он проглядывал их, проверял, графиня без утайки давала пояснения. Но он находил то тут, то там пробелы, указывал, где следует сильнее прикрутить, поднажать. Графиня сидела грузная, с оголенной, заплывшей жиром шеей и тоже оголенными, безупречными плечами, возражала, делала отметки. конце концов, она потребовала огромной суды под 3 деревни. Исаак Ландауэр поглядел на нее, покачал головой и сказал сукаризной: «Чем я это заслужил у вашего превосходительства?» «Что заслужил?» «Что вы меня считаете круглым дураком». «Что это значит?» — вспылила она. «На что ты намекаешь, еврей? Разве ты не дал бы мне взаймы 2 года тому назад, чем я теперь стала хуже?» «На что вашему превосходительству деньги?» — примирительно возразил он. «Чтобы вывозить их из страны?» «А зачем вывозить их из страны?» «Затем, что вы боитесь каких-либо казусов». «Но раз есть причины бояться казусов, тогда имения не могут быть гарантией. Значит, вы хотите, чтобы я на вас потерпел убытки?» Графиня растерянно посмотрела в пространство, потом на него —